как выразился Николай Иванович, не Пятаков, а его тень, скелет с выбитыми зубами. Ленин в письме к съезду характеризовал Пятакова как человека не только выдающихся способностей, но и выдающейся воли. Очевидно, выдающаяся воля и привела его в такое состояние. Потребовалось много усилий, чтобы сломить Пятакова. Во время очной ставки рядом с Пятаковым сидел Ежов, как живое напоминание о том, что с ним проделали, опасаясь, как бы Пятаков не сорвался и не отказался от своих показаний. Но он не отказывался. Он признавал себя членом контрреволюционного центра, связанного с Бухариным. Эту связь Пятакову якобы облегчала совместная работа в наркомтяжпроме. Пятаков говорил, опустив голову, стараясь ладонью прикрыть глаза. В его тоне чувствовалось озлобление. Озлобление, как считал Николай Иванович, против тех, кто его слушал, не прерывая абсурдный спектакль, не останавливая неслыханный произвол. «Юрий Леонидович, объясните, — спросил Бухарин, — что вас заставляет оговаривать самого себя?» Наступила пауза. В это время Серго Орджоникидзе, сосредоточенный и изумленно смотревший на Пятакова, потрясенный измученным видом и показаниями своего деятельного помощника, приложив ладонь к уху, Серго был глуховат, спросил: «Неужто ваши показания добровольны?» «Мои показания добровольны», — ответил Пятаков. «Абсолютно добровольны?» — еще с большим удивлением спросил Орджоникидзе, но на повторный вопрос ответа не последовало. Только лишь на процессе в своем последнем слове Пятаков сумел сказать: «Всякое наказание, какое вы вынесете, будет легче, чем самый факт признания», чем и дал понять, что его показания вынуждены. Почему же в ту минуту перед всеми членами Политбюро Пятаков не решился сказать правду и рассказать, что с ним проделывали, чем довели его до такого состояния, что он едва держался на ногах? До конца этого постичь невозможно. Но, очевидно, Пятаков понимал, что после очной ставки ему придется вернуться не к себе домой, и снова начнутся адовые муки в застенках НКВД. Следующим на то же заседание Политбюро привели на очную ставку с Бухариным Карла Радека. Он не имел такого плачевного вида, как Пятаков. Он, как рассказывал Николай Иванович, был лишь необычно бледен и, в отличие от предыдущих обвиняемых, представших перед Бухариным на очных ставках, заметно волновался. Он повторял все то же: подпольная троцкистская контрреволюционная организация через Бухарина была связана с такой же контрреволюционной правой. Радек подтверждал свои показания на предварительном следствии. Разговор в редакции «Известий» по поводу убийства Кирова. К этому добавилась еще одна подробность: согласование с Бухариным покушения на товарища Сталина, на ТОВ Сталина, как он выразился. «Без убийства Сталина реставрация капитализма, — сказал Карл Радек, — была бы невозможна». Никто из членов Политбюро не пытался задать Радеку вопрос, выразить недоверие его признанием. Все сидели безучастно. Показания Радека Сталина вполне устраивали. Он делал вид, что принимает все за истину. Серго Орджоникидзе после неудачной попытки услышать правду от Пятакова, на что он, очевидно, надеялся, тоже молчал, но вид у него был крайне возбужденный, и глаза выражали смятение и недоумение. Наконец заговорил Бухарин: «Скажите, Карл Бернгардович, когда вы лжете? Теперь в своих фантастических показаниях или лгали тогда, когда на даче вы просили меня написать Сталину о вашей невиновности».